Эти примеры, а их можно было бы привести значительно больше, свидетельствуют о том, что Сталин считал совершенно естественным решать без суда судьбы людей, заниматься делами, которые не должны были быть его прерогативой. Единодержец приучил окружающих политических, государственных, военных деятелей к тому, что все более или менее значимые вопросы должны быть освещены его волей и мыслью. И здесь мы сталкиваемся с парадоксом. Как заметил в свое время Фрэнсис Бэкон, человек, бесконтрольно властвуя над другими, сам утрачивает собственную свободу. В данном случае Сталин, не встречая противодействия, постепенно стал пленником своего характера, своей самоуверенности, непогрешимости. Внешне это выглядело как непреклонность и твердость, а в действительности неограниченная власть создавала иллюзию возможности невозможного. К началу войны иллюзия о непогрешимости Сталина буквально ослепляла людей. Для того, чтобы развеять ее, потребовался лишь один июньский день 1941-го. Осуществив известные нам дипломатические шаги по предотвращению войны и допустив в этом плане явные политические просчеты, Сталин все время испытывал внутренние противоречия. С одной стороны, действует соглашение с Германией, которое, как он полагал, немцам более выгодно, чем СССР. Ведь с их помощью Гитлер избежал войны на два фронта, и поэтому он будет соблюдать их положение. Таковой была обычная логика рассуждений вождя и его окружения. С другой стороны, Гитлер, будучи по своей натуре авантюристом, а в этом Сталин был убежден, не обязательно будет следовать обычной логике. Вся его импульсивная стратегия построена на учете кратковременных факторов – внезапности, коварства, непредсказуемости. Поэтому Сталин с глубоким опасением следил за всеми военно-политическими шагами Гитлера, ходом молниеносной войны на Западе. Не случайно Сталин дал указание Тимошенко лично убедиться в реальной боеготовности и боеспособности войск. В течение 40-го года нарком посетил все западные военные округа, поднял несколько соединений по тревоге, присутствовал на ряде учений и маневров. Посещение наркомом обороны учений и тактических занятий в Московском, Западном, Киевском военных округах, его выступления на разборах освещались в центральной печати. Также сообщалось, например, об участии маршала Советского Союза Буденного в учениях в Закавказском военном округе, наркома военно-морского флота Кузнецова в учениях на Балтийском флоте. Несколько ранее секретарь ЦК ВКПБ Жданов принял участие в большом морском походе, завершившемся его выступлением перед личным составом линкора «Октябрьская революция». В ходе этих инспекционных поездок выявились многочисленные серьезные упущения. Командный и политический состав, не обладавший должным опытом, медленно осваивал качественно новые элементы боевой подготовки. Основные компоненты боевой мощи не достигли должной кондиции, об этом свидетельствуют документы. Нарком обороны в своей директиве о результатах проверки боевой подготовки за зимний период 1941 года и указания на летний период, подписанный 17 мая 1941 года, констатировал: требования приказа номер 30 в зимний период 1941 года значительным количеством соединений и частей не выполнены. В директиве отмечается множество недостатков в боевой подготовке личного состава, штабов и даже родов войск. Например, об авиации сказано: боевая подготовка ВВС Красной Армии проходила неудовлетворительно. Анализ многочисленных архивных документов, воспоминания очевидцев тех событий дают возможность сделать вывод, что Сталин в последние два года пытался добиться не только крупного количественного роста Красной Армии и флота, но и качественного улучшения всей военной машины. Однако сроки этой реорганизации и совершенствования исходили из ошибочной посылки. Войну удастся предотвратить или, по крайней мере, существенно отодвинуть. Как пишет Симонов, воспроизводя записи своих бесед с Жуковым, у Сталина была уверенность, что именно он обведет Гитлера вокруг пальца в результате заключения пакта. Хотя потом все вышло как раз наоборот. В то время, вспоминал Жуков, большинство окружавших Сталина людей поддерживали его в тех политических оценках, которые сложились у него перед войной. И прежде всего в уверенности, что если мы не дадим себя спровоцировать, не совершим какого-нибудь ложного шага, то Гитлер не решится разорвать пакт и напасть на нас. В утверждении этой точки зрения особо велика была роль Молотова, который после своей поездки в Берлин в ноябре 1940 года продолжал настаивать на том, что Гитлер не нападет на СССР, а Сталин считал Молотова весьма компетентным в международных делах.